Хочущим дар несут. Если попросим хлеба, камень небо дадут. Если попросим счастья, счастье свое узри. Только мы сами часто не доверяем им. Только мы сами часто не доверяем им. Думаем, что над нами пестрились облака, а ведь за облаками Божьей любви рука. Небу не безразличны наши земные. Пастырем с колыбели в трудностях всех дорог, рядом в зной и метели шел милосердный Бог. Мира кружит ворон, до высоты ребенка веру я умолись, до высоты ребенка веру я умолись. Добрые руки с неба.